Содержание. Заметки о русском. Природа, родник, родина, просто доброта. Природа и доброта. Просторы и пространство. Еще о доброте. Русская природа и русский характер. О русской пейзажной живописи. Природа других стран. Ансамбли памятников искусства. Сады и парки. Природа России и Пушкин. Национальный идеал и национальная действительность. Патриотизм против национализма. Величие Киева. Экология культуры. Заметки и наблюдения из записных книжек разных лет. Для предисловия, из воспоминаний, разное о литературе, непрофессионально об искусстве, о культуре, о науке и ненауке, мелочи поведения, про то и про сё, из прошлого и о прошлом, о природе для нас и о нас для природы, о языке устном и письменном, старым и новым, заметки об архитектуре, о жизни и смерти, вокруг разговоров об интеллигентности, о русском и чужестранном. Конец содержания.